Эх, дура, да не ты ль пособлял мне вчера улаживать ее похороны? Что ты, батюшка, не с ума ли спятил? А и хмель вчерашний еще у тебя не прошел. Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца? Воротил с пьян, завалил с постелю, да и спал до сего часа, как уж кобедни от благ вестили. Ой ли? Вестим так. Ну, коль так, давай скорее чаю, да позови дочерей. Сказал обрадованный гробовщик.